Глава 20. Ловушка. «Да у моих хозяев есть небольшая проблема. Им нужен совет кого-то, знающего город и опытного в боевых искусствах. А сами они после вчерашнего инцидента постеснялись к вам прийти». Никита из-под лобья скосил взгляд на Климба, но вроде бы тот пока не планировал обвинять его во лжи. «И что случилось?» «У одного из хозяев был старый амулет». Парень изо всех сил старался подстроить выдуманную им историю под местные реалии. «Однажды он его разобрал, и внутри, само собой, появилось духовное ядро, причем довольно большое». «Значит, само собой. Не было накопления энергии, не было подстройки под организм, просто взяло и появилось, созданное кем-то чужим и наполненное чужой силой?» Голос Климба звучал немного иронично. «Все так». Никита даже без дальнейших объяснений уже по одному тону и по вопросам понял, что дело не очень хорошо. «Что ж, тогда все понятно. Кто-то внедрил в твоего хозяина управляющий контур, старая техника, разработанная еще во времена Великих войн. Тогда таким образом секты быстро получали много сильных последователей за очень короткое время. Единственный минус — такой человек будет полностью подчинен тому, кто создал ему его первое ядро. Ну и еще ограничен силой своего создателя». «А если человека не было? Просто артефакт?» На мгновение внутри Никиты проснулась надежда. «А какая разница? Думаешь, артефакты не умеют крутить живыми? О, поверь, эти бездушные штуки порой похуже некромантов или демонологов будут». «И что делать? Есть какое-то решение?» Никита с надеждой посмотрел на Климба. «Конечно». Дварф хитро ухмыльнулся. «Если твой хозяин еще не открыл особую форму, то процесс обратим. Надо всего лишь разрушить созданное чужаком ядро. Потом пропустить через себя всю хранящуюся в нем энергию и создать его заново. Все относительно просто». «Относительно?» «Да, ведь, чтобы разрушить готовое ядро, нужен адепт, находящийся минимум на стадии мастера среднего уровня. А лучше мастера десятка или сотни. А такие не будут тратить свое время меньше, чем за 1000. Скорее даже пару тысяч золотых. Впрочем, учитывая, что твои хозяева смогли позволить себе еду из драконьего яйца, возможно, эти траты окажутся им по карману». Никита обратил внимание, что Климб как будто чему-то усмехнулся, но не придал этому значения. Все его мысли были направлены на то, как подло поступил с ним дневник. Попытался подчинить, направлял все мысли на развитие особой формы, чтобы он потом не смог ничего исправить. Да и получится ли это даже сейчас, когда он, Никита, знает, что делать? Пара тысяч золотых? Вряд ли это та сумма, которую может заработать слуга с его способностями. А рассчитывать на удачу, как сутками, тут вряд ли стоит. Проклятие! Если бы в Эдеме не так негативно относились к светлым, он хотя бы мог зарабатывать на лечении ран. Да, было бы непросто объяснить побочные эффекты, но он бы справился. А так словно попал в самый настоящий тупик. Не удержавшись, Никита прямо во время разговора с Климбом на мгновение вошел в состояние медитации, а потом со всей силы врезал по появившемуся перед ним кристаллу духовного ядра. Просто так, чтобы выместить накопившуюся внутри злость. А тот взял и распался. Словно все это время состоял из воды, удерживаемой тонкой пленочкой, которую Никита только что порвал. И только Сота с заклинанием лечения продолжала плавать в этом небольшом внутреннем озере духовной энергии, будто что-то чужеродное. «Есть, конечно, варианты и подешевле», — Климб тем временем продолжал вещать. «Найти какого-нибудь несертифицированного чужака еще до того, как тот освоится в городе. Такие ребята смогут взяться и за 500 золотых. Но тут, как ты понимаешь, никаких гарантий». Никита согласно кивнул, как от него этого и ждали, а сам продолжал думать, что же он сейчас натворил. С одной стороны, он абсолютно бесплатно провел себе какую-то крайне дорогую операцию, а с другой, не будет ли от этого последствий? Вот бы почитать, что обо всем этом вечером напишет дневник. Но опять же, парень понимал, что доверять этой книжке он сможет только с очень большой оглядкой. А сам человек может разрушить такое вот чужое ядро? Никита на всякий случай решил уточнить этот момент у Климба. Тем более, что тот пока не был прочь поговорить. «Нет, конечно», — Дварф развел руками. «Хотя, чисто теоретически, если бы какой-то безумец поставил твоему хозяину ядро, равное по силе тому, что развивают адепты в сектах высшего уровня, тогда да, его мощи хватило бы на саморазрушение. Но тут появилась бы другая проблема». «Какая?» «Внутри человека разлилось бы целое море чужой для него духовной силы. И пока он бы ее не освоил, до внешней ему было бы никак не добраться. Понимаешь, к чему я клоню?» «Нет». «Ну да, все забываю, что ты просто слуга. В общем, без ядра силы такое количество энергии не переработать. А пока не переработаешь, ничего снаружи ввести не получится. Теперь понятно?» «Да». Такой человек окажется в ловушке и не сможет пользоваться своими силами. Никита старался держать себя в руках, но внутри него все онемело. Неужели он своей поспешностью в итоге лишил себя возможности использовать новые способности? Как несправедливо. Дикое лечение. Он потянулся к своему единственному умению, даже не думая о том, к чему это может привести. Но оно и не подумало отзываться. «В общем, копите деньги. И как наберется 1000, приходите в гости. Попробую устроить вам встречу с одним полезным человеком». Климп неожиданно предложил свою помощь. «Кстати, знакомься, это моя племянница Ария». Никита так увлекся своими мыслями, что не заметил, как к ним подошла молодая дварфка. Причем весьма симпатичная. Может быть, с точки зрения землян она была не очень высокого роста, но зато какие у нее были формы. Никита даже на мгновение забыл о своих проблемах, переводя взгляд с одной выпирающей части тела Арии на другую. «Рада познакомиться. Мы, дварфы, не обращаем внимания на всю эту социальную мишеру, так что можете вести себя со мной, как с обычным вашим другом». Ария заговорила, и ее голос звучал совсем не грубо, как можно было ожидать при ее комплекции. Наоборот, его можно было назвать чувственным и даже нежным. «Кстати, у меня завтра будет небольшая вечеринка. Для своих. Заходите в гости после 6. Надо же будет вас чем-то накормить в награду за тех уток, что вы принесли». «Спасибо». Никита кивнул и неожиданно осознал, что мысли о потере ядра стали уже не такими яркими, как еще пару секунд назад. «Я с удовольствием приду. И учтите, угощение — это всего лишь вечеринка». Ария мило улыбнулась. «Собраться ведь можно по любому поводу. И мы всегда будем рады видеть вас в гостях». Девушка еще не договорила, как Никиту вдруг осенило. Все-таки хорошо, что он пришел в себя и сумел начать не страдать, а думать. А тут еще фраза девушки «собраться можно по любому поводу». Именно она и натолкнула его на мысль о том, как он сможет восстановить утраченную силу. Ему никто не поможет создать ядро, но ведь можно сделать это самому. Тем более, что точка старта у него уже есть. Его умение дикого исцеления. Сота с ним все еще плавает в озере, разлившейся в нем духовной энергии. Так почему бы не собрать новое ядро вокруг нее? Главное, чтобы это сработало. «Обязательно буду!» Никита еще разок кивнул, и на этот раз в его интонации уже не было ни капли обреченности.